Василиса Лисина. Проблема для темного. Академия безродных. Читает Елена Уфимцева. Пролог. Будь осторожна и никуда не выходи. Прощается муж, собираясь в гильдию. Времена сейчас неспокойные. Да, я понимаю. Подаю ему перчатки. Я до сих пор не могу поверить, что он стал моим мужем. Глава одной из сильнейших гильдий магов, которая на счету у самого короля. Стефан добился этого в довольно молодом возрасте, исключительно своим талантом. И я, с крошечным фамильяром и слабой магией. Все это время я гадаю, почему он выбрал именно меня. Муж уходит, а я принимаюсь за привычные домашние дела. Сейчас ходят слухи, что черные маги захватили чуть ли не полкоролевства и нацелились на королевскую семью. Стефан предупредил меня, что любой мой хороший знакомый или безобидный прохожий на улице может оказаться черным магом и напасть на меня. Поэтому я почти не выхожу из дома, только в редких случаях. Пусть я уверена, что не представляю никакого интереса для черных магов. У меня ни способностей, ни влияния. Но когда я сболтнула это вслух, муж очень разозлился. Он сказал, что я ценна для него. Значит, все-таки он меня любит. Иначе бы не переживал так. Он из тех, что не проявляет чувства открыто, и мне стало казаться, что я совсем его перестала интересовать. Захожу в столовую и вижу, что Стефан забыл взять обед и какие-то документы, над которыми сидел с утра. Опять будет до ночи работать и даже не поест. Решено. Я быстро оденусь и догоню его у главного здания гильдии. Сейчас день, опасности нет. Да и я не собираюсь разговаривать с прохожими. Буду обходить по широкому кругу, и все будет в порядке. Я одеваюсь, представляя, как отреагирует муж, когда я догоню его, как удивится и обрадуется, а после уже вечером поблагодарит за то, что я такая внимательная. Но все с самого начала идет не по плану. Идти недалеко, но я не учла, что шаг у меня значительно короче, чем у мужа, а ловить экипаж я побоялась. Ничего. Значит, просто зайду и попрошу передать ему все. Тоже неплохо, хотя жаль, что не увижусь с ним. Толкаю тяжелую дверь и захожу в здание. Странно, что никто меня не встречает. Все на заданиях? Или собрались в зале на совещании? Я мнусь в нерешительности у порога. А потом вызываю фамильяра. Передо мной появляется бабочка, будто сотканная из мягкого света. «Роя, найди Стефана», — прошу я ее. Бабочка делает маленький круг, а потом летит к одной из дверей. Я следую за ней, все еще надеясь по дороге кого-нибудь встретить. Но в коридорах пусто, а Рой останавливается у двери, на которой написано просто «Глава». Что ж, нам сюда. Стучу в дверь, а потом понимаю, что что-то не так. Почему Роя не пролетела в кабинет? Дверь для нее не препятствие. Рой вообще ведет себя беспокойно. Неужели со Стефаном что-то случилось? Испугавшись, я не думаю и толкаю дверь. Залетаю внутрь, но тут же останавливаюсь. С мужем все в порядке. А Роя беспокоилась из-за другого. Из-за черной магии, которая буквально клубится в комнате, создавая полумрак. Я прервала какой-то ритуал, который проводил мой муж собственной персоной. А рядом с ним... Я не могу поверить, что это именно она. «Я же просил тебя быть осторожней», — говорит он с разочарованием. А в следующий момент боль пронзает сердце.